не думала, что мне когда-либо представится возможность оседлать волшебную лошадь», — удивленно пробормотала Скарлетт. Лошадь поднялась в небо и ударила копытом. «Самарён». Сун Мин подумал об этом месте, и белый свет окутал их со Скарлетт. Глава 252. Бедствие И. После того, как черный дракон был достаточно оттеснен, король копий убрал свое оружие. Если они продолжат сражение, то кто-то из них погибнет. И король копий, на самом деле, не был уверен, кто именно. Вот же сволочь. Черный дракон впервые увидел способности короля копий, и тот был сильнее, чем он представлял. Оба имели похожие навыки и до сих пор были свободны в своих действиях. Король копий не чувствовал разочарования по этому поводу. Он бы хотел сразиться в полную силу, но нельзя. Интересная дилемма. Король копий отошел назад. Он обещал поединок призрачному копьеносцу. Тот еще слаб, но мысль о бое с таким же мастером копья заставляла его сердце биться быстрее. Для начала нужно сразиться с призрачным копьеносцем. Честно, придя сюда, он почувствовал сильную ауру, и в нем разгорелся интерес. Он хотел сразиться и с ним. Король копий облизнул губу и повернулся. «Север хорош», — подумал он и взмыл в воздух, чтобы покинуть это место. Внутри он уже решил порядок своих поединков. Сначала призрачный копьеносец, а затем он снова придет на север и сразится с владельцем этой сильной ауры. Черный дракон не преследовал его, он восстанавливал дыхание. Глядя вслед королю копий, он заскрипел зубами. Придурок, он не был ранен. Драконья чешуя и техника защиты добросовестно выполнили свое предназначение, но это его не радовало. Он и подумать не мог, что член Чон Вэ Чона станет у него на пути. Призрачный копьеносец ушел, но в данный момент его интересовало кое-что другое. Черный дракон почувствовал чье-то приближение и обернулся. Это был не призрачный копьеносец. Кто-то другой шел сюда. Но кто? Черный дракон изменился в лице. Этот кто-то мог сравниться с королем копий. Не может быть, это королева вампиров? Черный дракон никогда не встречал Джиниэллу, однако приближающийся человек был похож по силе на нее. Мужчина не хотел бы сражаться с королевой вампиров, поэтому взмыл в воздух. Если призрачный копьеносец ушел, то нет смысла тут оставаться. В воздухе его окутал черный свет. Он принял форму дракона и, раскрыв крылья, полетел ввысь. А, он не смог раскрыть крылья до конца. Как только он поднялся в воздух, его накрыли сотни мечей. Это был подарок от Ким Джон Хёна. Хоть тот и покинул лес из-за своего состояния, он не мог уйти просто так. Эта энергия не смогла проткнуть чешую дракона, но ее было достаточно, чтобы помешать полету. Пока он оставался неподвижным, Джу Вон прибыл на место. Махавший изо всех сил крыльями черный дракон увидел короля оборотней, взмывшего на такую высоту, и округлил глаза от удивления. Он быстро раскрыл рот, чтобы укусить его. Это была не королева вампиров. Он лично убедился в этом. Дурной энергии Джу Вона достаточно, чтобы черный дракон почувствовал опасность. Оборотень направил кулак в сторону мужчины, и с характерным звуком его голова повернулась назад. Он не привык сражаться в этом облике. Черный дракон хотел изменить свою форму, но Джу Вон оказался быстрее. С полнейшим равнодушием на лице он оторвал ему правое крыло. «А-а!» – завопил мужчина. Драконья чешуя и кости не смогли защитить его от Джу Вона. Он рухнул на землю, и в это же время снова превратился в человека. «Кто ты?» – закричал черный дракон и раскрыл обе руки. Хоть он и не привык сражаться в облике дракона, но вот в человеческой форме он был хорош. Черная энергия покрыла его тело, а после переключилась на Джу Вона. Во время падения черного дракона он тоже не терял времени и подготовился к атаке. Он раскрыл руки и разорвал появившийся туман. Оборотень. Внезапно тело Джу Вона начало покрываться шерстью. Его глаза стали звериными. Черный дракон быстро зашевелил руками. Он прожил много столетий. Будучи полукровкой, он был намного сильнее обычного человека, да и потратил достаточно времени на тренировки ци. Но Джу Вон, даже не владея ци, не уступал ему по силе. Черный дракон поморщился, увидев приближающегося оборотня. Он тут же призвал больше сил, и его давление дракона вылилось в черный туман, который накрыл Джу Вона. Тот, раскрыв рот, громко закричал. Туман взорвался. Черный дракон удивился, увидев, что на оборотне нет ни единой раны. Джу Вон ударил кулаком, и техника защиты с чешуей проломились под его ударом. Каха! Изо рта черного дракона полилась кровь. Ситуация была не из лучших. Он уже два раза задействовал всю силу, и, хотя в сражении с королем копий он не получил ран, но значительно устал. В таком состоянии оборотень Бжувон нес сильную опасность. Нужно бежать. Черный дракон изменился в лице. Кажется, это будет не так легко, но нужно уносить ноги. Волшебная лошадь прибыла в столицу Самарён, Харас. Члены фракции вышли встретить Сунмина и Скарлетт. А вот и ты. Как только они прибыли, рядом появился и глава Самарён. Увидев Скарлетт, он поморщился. А я-то думал, ради кого ты пошел. Как и ожидалось, ради девчонки. Что значит, как и ожидалось? Нет, я не виню тебя. Хоть ты и притворяешься героем, но ты не такой, пробормотал глава Самарён. Скарлетт нахмурилась. Обычно в ее стиле было бы выругаться, но аура главы Самарён остановила ее. Ян Ильчон осмотрел ее, но не задавал вопросов. Что там произошло? Вместо этого он спросил о ситуации в лесу. Сунмин, не присаживаясь, рассказал ему обо всем. Король копий, черный дракон, Бжувон, глава Самарён потер подбородок. Что же собирался сделать Ким Джон Хён? Он призвал магическое племя. Да, Хаэм, нет, я не знаю об этом. Я тоже. Да ты вообще бесполезный кусок дерьма. Зачем ты пошел, если ничего не выяснил? А если бы мне все же пришлось сражаться с черным драконом или королем копий, будь ты сильнее их, то не стоило бы и волноваться. Сунмин повел плечами. Он говорил не о какой-то дворняге, а о короле копий и черном драконе, но ему нечего было возразить. Ян Ильчон прав. Простите, что моя ци недостаточно сильна. Не стоит извиняться, просто знай это. Сунмин сдержал подступавшие ругательства. Конечно, глава Самарён не убьет его за это, но их отношения точно станут хуже. Сейчас Сунмину лучше избегать ссор. Но ты молодец, что разузнал об Амджоне. Осталось еще 5 месяцев. Нужно убить Амджона, а есть причины, чтобы не делать этого, парировал глава Самарён. Думаешь, будет лучше, если Чон Вэ Чон доберутся до тебя первыми? Ты же не думаешь, что сможешь сосуществовать с ними? Я бы не хотел лишний раз ругаться. Не знаю даже, глава Самарён засмеялся. Ты уже слышал о цели Чон Вэ Чона, убрать всю нечисть. Но, как я и говорил, я не уверен в том, что происходит. Я не считаю, что Мусин делает это из своего желания. Может, что-то другое движет им, не знаю. Может быть, но создание союза мастеров – это не так хорошо, как кажется. Убрав всю нечисть, управлять оставшимися – ха-ха. Глава Самарён рассмеялся от своих же слов. С возрастом появляется какая-то ненужная жадность до власти. В любом случае, я за то, чтобы ты убил Амджона. Не стоит тянуть. Я понял. До дня рождения Танахи осталось несколько месяцев. За это время сходи в деревню дворфов. У Сунмина были чешуя и кости дракона. Прошло уже много времени с тех пор, как он их заполучил, но возможности использовать еще не предоставилось. Благодаря связям королевы Фей он разузнал о деревне дворфов. Они смогут совладать с чешуей и костями. Ты уже подошел к границе своего уровня, серьезно произнес глава Самарён. Даже усердно тренируясь, тебе не развиться до уровня черного дракона. Поэтому нужно достать оружие, которое дополнит твои навыки. КХМ, услышав это, Сунмин вытянулся и кашлянул. Эй, подала голос Скарлетт, которая до этого молча слушала их диалог. А что мне делать? Мы отнесемся к вам как к гостю. Взгляд Ян Ильчо напал наконец-то на Скарлетт. Если вам что-то понадобится, я постараюсь это предоставить. А, хорошо, тихо ответила девушка, растерявшись. В отличие от Сунмина, глава Самарён говорил со Скарлетт вежливо. Вы что, в ней заинтересованы? Он послал сигнал главе Самарён. Ты давно по заднице не получал? Парень тут же заткнулся. Глава 253, бедствие 2. Она не знала, куда идти. Может, место, которое она видела во сне, и было ответом, но она в этом не уверена. Но Ви Джихюн знала одно: чтобы все понять, ей нужно расстаться с Сунмином и проделать весь путь одной. Так и случилось. Она никогда не была там. Ви Джихюн знала только то, что ей нужно быть там, и примерное направление. Я впервые зашла так далеко. Она пришла сюда, когда только рассталась с Сунмином и не знала, с чего начать. Тогда она просто понимала, что ей нужно направляться в горы Хюджиль на юге. Путь туда занимал много времени, но пока Ви Джихюн еще ни разу не была в опасности. Она осмотрелась. Вокруг стоял туман, а в нем скрывались чудовища, не позволяющие человеку уступить в эти владения. Горы Хюджиль были территорией нелюдя, который внушал страх даже монстрам. Неподалеку находился город Армур, где обитала нечисть, имеющая хоть какой-то ум, но не в этом лесу. В отличие от разумных существ из Армура, эти руководствовались инстинктами, а не умом. Но даже самые дикие чудища не могли и подступить к Виджи-Хюн. Сначала они нападали, но после нескольких смертей они уже не были столь уверены. Слишком поздно они осознали, что в лес пришло существо, на которое нельзя охотиться. Что же тут? Она еще не достигла места назначения. Нужно забраться повыше. Виджи-Хюн не знала о том, что она направляется в спрятанное в горах озеро Маренчон. В прошлом Кумиха Яна уже нашла это озеро. Ничего не зная, Виджи-Хюн продолжала подниматься, озираясь по сторонам. Она никогда там не бывала, да и мало знала об этой местности, но она поняла, что цель где-то рядом. До того, как достигнуть Маренчон, Виджи-Хюн остановилась. Она осмотрелась в тумане и поняла, что на огромном камне кто-то сидел. Сквозь густой туман она четко видела человека. «Эти горы слишком опасны, негоже такой девушке гулять тут одной», — раздался голос, и картина начала складываться. «Ты не голодна?» «Не очень», — ответила Виджи-Хюн, смотря на Мусина. Тот громко рассмеялся. Мужчина откусил кусок от огромного комка риса. «Сам делал. Мне нравится готовить, да и вкусно поесть я люблю, поэтому делаю все по своему вкусу», — сказал Мусин и доел рис. «Не знаю, понравится ли тебе, но поверь, ты пожалеешь, если не попробуешь. Я не голодна. Тут отличный вид». Он достал алкоголь. Виджи-Хюн не знала, что перед ней Мусин, но она чувствовала, что это кто-то, кто сможет сравниться с главой Самарён по силе. Впрочем, она не боялась и напрямую спросила: «Ты пришел убить меня?» «Нет». «Тогда переманить? Ты знаешь, кто я? Мусин или Комсон? Один из двух. На дастся ты не похож, поэтому склоняюсь к первому варианту». «Ха-ха-ха», — засмеялся Мусин, отложив бутылку. «Ты слышала обо мне от Ильчона?» «Да, слышала, что ты отошел от дел. А кроме этого, что ты слабее его». Мусин рассмеялся от ответа Виджи-Хюн. Он называл имя главы Самарён так неформально, словно они были друзьями. Мужчина покачал головой. «Ильчон не изменился, а ведь прошло уже 100 лет. Он слишком высокомерен». «Нет, Ильчон имеет право так говорить. В мире, куда каждый день призываются самые разные люди, Ильчон имеет хорошие навыки. Схожих с ним мастеров можно пересчитать по пальцам. Ты сильнее его. Я отошел от дел 100 лет назад, но хотя бы из гордости не могу сказать, что я слабее. Нужно сразиться, чтобы узнать», — сказал Мусин и слез с камня. «Но ясно одно, я сильнее тебя, маленький дьявол. Я знаю. Тогда почему ты не убегаешь? Ты же сказал, что не собираешься меня убивать. Я могу передумать». «Нет, мне так не кажется», — равнодушно ответила Виджи-Хюн. Мусин потерял дар речи. После короткого молчания он снова рассмеялся. «Да, я не передумаю. Для чего ты забралась на гору? А как ты узнал, что я приду сюда?» — осторожно спросила Виджи-Хюн. «Нужно быть предельно вежливой и не вызывать конфликт. В этом мире огромное количество лишних ушей и глаз, поэтому нужно двигаться так, чтобы их избежать». Но вот Мусин словно знал, что она придет сюда, и ждал Виджи-Хюн. «Я знаю больше, чем просто информацию из Чон-Вэ-Чона. Хоть я и не всемогущ». Кажется, он говорил о медиуме, но Виджи-Хюн не понимала его слова. «Мне нужно идти наверх. Я не собираюсь тебя останавливать. Мне не сказали этого сделать. Ты же сильнейший из Чон-Вэ-Чона. Чьи еще слова ты должен слушать? Я и правда сильнейший в Чон-Вэ-Чоне, но это не значит, что я могу делать все, что вздумается». Виджи-Хюн, слушая его, продолжала идти. Она прошла мимо Мусина, пристально смотрящего на нее. Мужчина улыбнулся и последовал за ней. «Меня кое-что интересует. Могу я задать тебе вопрос?» — спокойно спросила Виджи-Хюн. «Если я смогу ответить. Почему Чон Вэ Чон захотел меня заполучить?» «Потому что ты этого стоишь», — ответил Мусин. «Ты же знаешь о Чон Вэ Чоне. Наверное, призрачный копьеносец тоже. Вы собираетесь избавиться от нечисти в этом мире, а после будете им править. И что ты думаешь? Это чушь». «Да», — кивнул Мусин. «Но эта заоблачная цель заставляет мое сердце биться быстрее. Все жаждут власти, и в ее поисках все средства хороши. Но в какой-то момент ты понимаешь, что лучше быть не преступником, а тем, кто стоит над ним. Это ложь?» «Не совсем». «То есть все равно неправда?» Мусин широко улыбнулся и не ответил. Вместо этого он задал встречный вопрос. «Ты не собираешься присоединиться к Чон Вэ Чону?» «Нет, не стоит даже и думать об этом. Из-за призрачного копьеносца?» «Почему ты так думаешь?» «Призрачный копьеносец и Чон Вэ Чон враждуют. Если ты присоединишься к нам, мы перестанем считать его врагом. Ой, не стоит, он не настолько мне нравится. Я знаю, насколько силен призрачный копьеносец, но он жив только потому, что Чон Вэ Чон ему позволяет. Ты это понимаешь? Допустим. Но если бы вы решили убить его, то вам бы пришлось выложиться на все 100. Тебе не кажется, что мне это под силу? Если ты так думаешь, то попробуй, а не болтай тут попусту. Схвати его и попробуй шантажировать меня. Кто знает, может, я передумаю и решу вступить к вам. Не думаю, что стоит использовать такие методы. Я просто могу схватить тебя и заставить вступить в Чон Вэ Чон силой. Это странно, Вид Джи Хюн улыбнулась. Тебе будто нужна не моя сила, а просто я сама. Ты наполовину права. Твоя сила точно поможет Чон Вэ Чону. По-моему, ты уже можешь сравниться с королем копий, Вольху или черным драконом. Это удивительно. Год назад ты была лишь на уровне посланника 6 всадников Квон Джона, но за этот год ты стала намного сильнее. Но, видимо, требуется что-то еще, помимо силы. Мусин улыбнулся в ответ на ее замечание. Так они и подошли к тихому озеру Марен Чон. Ви Джи Хюн просмотрела на воду. Во сне она видела туман, но не это место. Тем не менее, она была уверена, что пришла куда надо. Мусин осмотрелся вокруг. Марен Чон был единственным местом, где можно связаться с потусторонними силами, поэтому сюда просто так не добраться. Он несколько раз бродил по горам, чтобы добраться к Марен Чон, но ему это так и не удалось. Марен связался с маленьким дьяволом. Она пришла сюда точно, это судьба. Еще несколько месяцев назад все остановилось, но сейчас течение судьбы снова пришло в движение. Мусин и медиум не знали, но все это началось после того, как Сун Мин умер в прошлой жизни и воскрес в подземелье. Вода задрожала, и на поверхности озера начали подниматься шипы. Они собрались в форме черного шара, посреди которого появилось око. Красный глаз поднялся в воздух. Мусин и Ви Джи Хюн смотрели прямо в него. Пространство задрожало, и послышался голос. «Ты человек, но получила нечеловеческую судьбу. Тебе уготовлено поражение. Ты родилась с этой участью». Мусин не слышал голос, только Ви Джи Хюн. Она знала о своей судьбе, ведь она уже слышала слова какого-то монстра, когда только вышла из подземелья. Он сказал ей что-то о способности перевернуть судьбу. «Она уже преследует тебя. Ты должна была прийти сюда. Я призвал тебя. Ты та, кто владеет сильнейшей судьбой. Кто я?» — мысленно спросила Ви Джи Хюн. «Так ты еще не поняла. Это начало твоего предназначения, Марен». Мусин не слышал их разговора, но вмешался. От него исходила сильная энергия. «Я хочу спросить кое-что. Человек, око обратилось к Мусину, ты не должен был приходить сюда. Я знаю, я искал это место давно, и до сегодняшнего дня мне это не удавалось. Я разрешил тебе войти только потому, что ты пришел с ней. Скоро тебя ждет конец». Мусин нахмурился. «Я был недостаточно хорош, тебе не хватало многого. Если бы не она, ты бы никогда не достиг этого места. Ответьте на вопрос, спрашивай. Конец уже предрешен», — сказал Мусин. Глава 254, бедствие 3. Мусин, пристально смотря в молчащее око, спросил: «Не уходите от ответа. Я и сам знаю, что скоро миру придет конец. Если ты это знаешь, то должен понимать, насколько бессмыслен твой вопрос. Я спросил, предрешено ли это. Всему приходит конец, и этот мир не исключение. Есть способ избежать этого, у тебя есть своя роль», — пробормотал Марен. «Каждый играет свою роль, у всех они разные. Твоя же не маленькая, но и небольшая. Это мне решать». «Ты словно большой муравей в муравейнике», — сказал Марен. «У каждого муравья есть своя задача, своя роль. Они не выбирают ее сами, да им никогда не стать кем-то другим». Мусину словно влепили пощечину. Из его тела в небо поднялась сила. «Если ты один из жнецов конца света, то, убив тебя сейчас, я задержу судный день». «Ты ошибаешься», — тихо, но с усилием ответил Марен. «Я не всадник конца, а только указываю путь. И, как я сказал, у тебя есть роль. В чем же она заключается? Я не укажу твой путь». Око Марена прикрылось, но скажу одно. «Твоя роль не заканчивается на этом. А вот мое вежливое отношение, да, уходи». Мусин нахмурился. Он ударил по земле и направился к Марену, но когда тот вновь открыл свой глаз, летящий на него мужчина внезапно исчез. Ви Джи Хюн наблюдала за всем этим и все слышала, но не могла согласиться. Подобное происходило с ней впервые. Девушка почувствовала, словно ее тело больше ей не принадлежит, и посмотрела на Марена. «А моя роль?» — спросила Ви Джи Хюн. До того, как вернуться в Рубис, Ллойда призывала к ответу Верхняя палата парламента. Он, немного волнуясь, посмотрел на хрустальный шар. Ему нужно о многом доложить. О проигрыше отряда, о Ким Джон Хёне и о Муримах. Семья Мо Ён еще не объявила о своей позиции, ведь со дня нападения прошло совсем немного времени. В этот раз нельзя спустить все с рук. Нельзя игнорировать то, что Дэ Ун действовал в своих интересах. В этот раз уже не получится смотреть сквозь пальцы на его действия. Личные интересы, конечно, всегда имеют место быть, но глава Мо Ён ответственен за Муримов. Старики из парламента будут трепать языком. Нужно успокоить их. Ллойд тяжело вздохнул и взял в руки шар. Членами парламента были отошедшие от дел маги, но их влияние на гильдию просто колоссально. Впрочем, Ллойд не испытывал к ним симпатии. Они даже не выходили на связь с молодыми магами. Все, что они делают, задирают головы, думая, что все априори должны к ним относиться с уважением. Сделай лицо попроще. Как только он взял в руки шар, послышался голос. Ллойд вздрогнул. Этот голос. Маг нахмурился. Он уже слышал его на церемонии посвящения, когда Ллойд стал главой Золотой башни. Глава гильдии, а ты не забыл, мальчик, засмеялся мужчина. Ллойд тут же склонил голову. Глава гильдии магов, высшая инстанция, стоящая над главами башен и парламентом. Для Ллойда же он являлся совсем другим человеком. Его учитель, Энвирус, а глава гильдии магов был его младшим братом. Почему вы лично? Потому что это важно. Тебе легче разговаривать с другими членами парламента? Нет, это брат его учителя. Но Ллойд никогда не встречался с ним лично. На церемонии посвящения он тоже слышал только голос. Парень знал об их родстве, но глава гильдии никогда не говорил об этом. Доложи сначала мне, что случилось до нападения. На вопрос главы гильдии Ллойд раскрыл документы на столе и посмотрел на них. На бумагах было расписано все, что произошло до нападения. Маг начал читать. Ким Джон Хён, видимо, собирался сделать кое-что интересное. Мужчина хмыкнул. Ты знаешь, что именно? Нет, он хотел стать королем магов. Что? Услышав это, Ллойд широко раскрыл глаза. Он не мог поверить в это, потому что человеку никогда не стать королем. Но он потерпел поражение. Это судьба. Поражение значит, Ким Джон Хён умер. Нет, в Грейсе все еще записано его имя. Он до сих пор владеет гримуаром, как ни в чем не бывало, ответил глава гильдии магов. Ллойду непонятная была его позиция, потому что он считал это дело не таким уж легким. Муримы напали на гильдию магов? Да. Глава Зеленой и Белой башни согласятся, что эту проблему нельзя проигнорировать. Тогда нужно разобраться с муримами, легко ответил мужчина. Ллойд как дурак стоял с раскрытым ртом. Так легко разобраться, но не полностью. Их поведение портит общий настрой. Я думаю, что стоит дать им понять это. Как именно? Нужно подумать. А пока что есть дела поважнее. Хищники начали действовать. Хаэм, мужчина, кажется, погрузился в раздумья, но вскоре он продолжил. Глава Красной башни в Самарён? Да, кажется так. Хорошо, не возвращайся пока в Золотую башню. Я думаю, что мы пойдем туда вместе. Что? Удивленно спросил Ллойд. Черт, твою мать, будь. От жары, казалось, плавилось все, что можно. Сун Мин обычно не чувствовал тепло или холод, но температура вокруг была настолько высока, что даже он изнывал от жары. Парень посмотрел в спину стоявшего у жаровни дворфа и спросил, «Почему вы так ругаетесь? А ты бы не стал?» Миккиндер нахмурился, подняв голову. Дворфы жили дольше людей, а Миккиндер был старшим из них, но при этом он имел накачанное тело, не подходящее его возрасту. Мужчина, обливаясь потом и тяжело дыша, остановился. Появился тут, показал письмо королевы феи и заставил работать молотком. «Разве вы не рады, что вам предстоит впервые работать с чешуей и костями дракона? Я не думал, что это настолько тяжело», – простонал Миккиндер. «Мне казалось, что ты принес пару кусочков чешуи и костей. Я же не знал, что тут их несколько тысяч. Но вы были рады». Да, еще несколько часов назад Миккиндер был рад той мысли, что ему предстоит орудовать с костями и чешуей дракона. Но после 3 часов работы страсть Миккиндера угасла, и он начинал злиться. «Я стар», – пробормотал дворф, снова взявшись за молоток. «Еще 30 лет назад я нормально себя чувствовал, но не сейчас, я уже старик. Пришел бы ты на 30 лет раньше. Почему ты появился только сейчас? Я не родился 30 лет назад, щенок». Миккиндер снова выругался. «Пиво, мне нужно пиво, свежее пиво. Вы не сможете работать, если опьянеете. Все дворфы создают шедевры под алкоголем. Я прошу вас не шедевр, а крепкие доспехи и острое копье. Сукин сын, да что ты знаешь про искусство? Ворчал Миккиндер, но не прекращал работу. Сун Мин стер пот с лица. Он достиг деревни дворфов за 2 месяца. Быстро поздоровавшись с Силгирус, он сразу направился в солнечную кузницу и попросил Миккиндера о новом копье и доспехах. Ты так и будешь смотреть? Под твоим надзором это займет больше месяца. Боюсь, если я не буду смотреть, вы не сделаете как полагается. За кого ты меня принимаешь? Раз это просьба королевы фей, я сделаю все возможное, можешь не волноваться. Миккиндер достал драконьи кости. Чертов дракон, даже Мифрил или Рихаркан тает в моей солнечной кузнице, но этот дракон не изменился даже после нескольких часов. Вы справитесь, если бы не мог, то и не взялся бы. Хватит мешать, уходи. Хорошо, Сун Мин чувствовал вину, оставляя Миккиндера тяжело работать, но оставаться тут не представлялось возможным. Слишком жарко. Парень стер пот и повернулся. Черт, ты и правда уходишь? Да что вы от меня хотите? Мне скучно работать в одиночку. Старческое слабоумие, пробормотал Хаджу после слов Миккиндера. Он был заперт в кузнице несколько десятков лет. Может, крыша поехала? Я тоже так думаю. Сун Мин согласился. Вы были членом Эребриса, почему вы ушли? Куча людей связывались со мной, прося сделать что-либо. Это раздражало. Я хотел отдохнуть на пенсии, иногда делая вещи, которые сам захочу. Поэтому вы заперлись в кузнице, хоть сейчас и кажется, что мы в метре от солнца, но обычно тут не так жарко. Это очень уютное и хорошее место. Я собираюсь умереть здесь. Сделав последнюю работу, я брошусь в жаровню. Это доставит много проблем. Я думаю, что это круто, без сомнения ответил Миккиндер, но Сун Мин не согласился. Мне нужен ассистент. Миккиндер тяжело дышал. Я уже слишком стар. Ты брал в руки молот, я могу сделать простые части. Это может любая собака в деревне. Собака работает молотом, ты даже шутки не понимаешь. Это тоже шутка, придурок. Миккиндер потряс плечами. Так, скажи мне, тот, кто сделал твои старые доспехи и копье, он живет в этой деревне? Да. Приведи его и скажи ассистировать мне. А вы не будете против? Почему я могу быть против? Это темный эльф. Если он хорошо владеет молотом, то какое мне дело до вида? Раздраженно сказал Миккиндер, и Сун Мин улыбнулся. Силгирус была мастером высшего уровня, но не получала должного уважения из-за того, что она была темным эльфом. Сун Мин пользовался копьем и доспехами, которые она сделала, не попросив ни копейки. Силгирус сказала, что она делала это для своего же удовольствия, но он был благодарен. Понял. Парень радостно вышел из кузницы с мыслями, что наконец-то он сможет оплатить Силгирус за ее доброту. Глава 255, бедствие 4. Пексова посмотрела на свои белые волосы в зеркале. С момента посещения горы Муши произошло много событий. Она провела в испытании у Тенера 1000 лет, и чтобы полностью разобраться с приобретенными в мире сознания навыками, у нее ушло еще несколько годов. И сейчас Пексова покинула Тенера и Дремур. Она держала в руках зеркало, думая о том, что лицо в отражении ей незнакомо. Волосы побелели, а взгляд изменился, стал более глубоким. Пексова надавила на виски. Тренировка оставила свои последствия. То, что с ней происходило, напоминало последствия какой-нибудь болезни. Не десятки, не сотни, а 1000 лет. Она жила в белом мире сознания, где ничего не было. Она учила ци, учила и учила. Несколько раз она проваливалась в тренировке техники разворота и начинала заново. Бесспорно, она стала сильнее. Навыки с горы Муши она применила в мире сознания, благодаря чему Пексова полностью преодолела стену трансцендентности. Вернувшись на гору Муши, она безрассудно искала силы. Ей казалось, что именно это ей нужно для того, чтобы ни под кем не прогибаться. Она была верна своим убеждениям и собиралась наказывать зло и устанавливать правду. Пексова сильно разочаровалась в Муриме. Насколько она была глупой, сколько раз она уже отталкивала правду. Каждый из многочисленных дней в мире сознания Пексова была погружена в раздумья об этом. Фракции добра и зла не имеют никакого смысла. Мурим не ведет себя как следует, а фракция добра совершенно недостойна так зваться. Сильные мира всего удовлетворяли свою жадность за счет слабых. Повторяя раз за разом зверство и бесчестие, они навязали свои правила. 9 фракций тоже превратились в организации, стремящиеся только к власти. Никого из здешних мастеров нельзя назвать рыцарем. Для начала нужно понять, что такое правильный путь, и кто в этом мире имеет право судить это. У всех есть свои принципы, и Пексова чувствовала, что она не исключение. Все люди отличаются. Нет ни одного человека, который бы полностью понял себя и вел только праведный образ жизни. Пексова знала, что свои стандарты и убеждения она приобретала на протяжении всей жизни. Ее идеал может не быть таким же в глазах других, как и ее. Она знала, насколько эгоистично и противоречиво было ее желание получить достаточную силу, чтобы судить и указывать другим на их ошибки. Она знала об этом, но не представляла, куда ей теперь направиться. «Я хочу встретить ученика». Это было ее искреннее желание. Его действия и правда рыцарские. Он не думал о себе и мог пожертвовать своей жизнью ради другого. Пексова считала Сун Мина настоящим рыцарем. Но тот, кого она так хочет встретить, в итоге стал учеником главы Самарён. Ян Ильчона все знали как воплощение зла. Видимо, не все из фракции зла были врагами народа, но многие из них и правда вершили нехорошие поступки. «И ты, ученик». Он получил свое прозвище «Призрачный копьеносец» после того, как убил призрачного меча, виновного в смерти посла Шаолиня. До сих пор Сун Мин был одним из первых мастеров, который приходит в голову при упоминании фракции добра. Но в какой-то момент он стал злодеем. Как только Пексова спустилась с горы, отрезанная от внешней информации, до нее дошли эти слухи, и она впала в шок. Убийство Юхо Джона, Чегаль Тэрёна и Мо Йонса Джин в лесу, становление преемником главы Самарён. На это должны быть причины. Она не хотела подозревать и винить в чем-либо ученика. Может, это просто недоразумение. Она знала, что Мурим – это организация, которая может сфальсифицировать что угодно. Но что должно было произойти, чтобы он присоединился к Самарён? «Я могу встретиться с ним сейчас, в этом есть смысл». Пексова направилась в Харас. Это будет длинное путешествие, ведь до города очень далеко. Но она не собиралась торопиться. До встречи с учеником она решила ознакомиться с изменившимся миром, вспоминая слова Тинера. «Ты должна стать кинжалом». До отбытия он сказал ей это, но Пексова не понимала, с какой целью. Как и Муши, Тинер сделал ее своим ангелом. Почему? Пексова не знала. Резиденция семьи Тан находилась в городе Нерод, рядом с шаманами. Сун Мин не страшился их, потому что сейчас он мог легко стереть их с лица земли. Но там есть Ком Сон. Самой фракции он не страшился, но их глава, отдельный вопрос, он был одним из признанных главой Самарён мастером. Мусин и Ком Сон, и глава Самарён. Сун Мин не знал, кто из этих троих сильнее, но, если они равны по силе с Ян Ильчоном, то ему с ними не справиться. Он не мог представить проигрыш главы Самарён, ведь он хорошо знал его навыки, учитывая факт, что он стал его учеником. Если Ком Сон сравнится с Ян Ильчоном, то Сун Мину его не одолеть. Единственное, что успокаивало, это тот факт, что Ком Сон находится глубоко в горах и не собирается спускаться. Но глава Самарён все равно предупредил его о том, что если Сун Мину все же придется сразиться с ним, то ни в коем случае нельзя атаковать. «Может, ты и встретишься с Ком Соном, даже я не смогу повлиять на него, но если он узнает тебя и нападет, ни в коем случае не атакуй в ответ. Вы говорите мне умереть на месте, если он захочет тебя убить, ты ничего не сможешь поделать, не сомневайся и беги». Хотя убежать от меча Ком Сона просто невозможно, он вспомнил предупреждение главы Самарён. Тот сказал это не потому, что недооценивал Сун Мина, просто это значит, насколько силен меч Ком Сона. Сун Мин прочувствовал доспехи под одеждой. Они были сделаны из костей и чешуи дракона Миккиндером и Силгирус. Он долго находился в деревне дворфов, и спустя какое-то время получил доспехи вместе с копьем. Если придется столкнуться с Ком Соном, или появится другая опасность, он сможет ее преодолеть. Сун Мин был доволен новыми доспехами, на которые были наложены различные чары, например, чтобы не чувствовать вес. К тому же, на них также лежали чары самовосстановления, чтобы они не изнашивались даже без ухода. Если он встретится с Ком Соном, возможно, они и защитят от его меча и копье. Сейчас он не вытаскивал его, но оружие тоже было очень легкое и острое, с наконечником из зубов дракона. Даже без дополнительной энергии, это копье может пробить что угодно, может быть даже чешую черного дракона. Но до этого нужно убить Ам Джона. «Ваш заказ». Перед парнем стояла чашка с лапшой. Сун Мин использовал маску, создавая впечатление новичка-рыцаря, только осваивавшего ци. Нужно избегать столкновений с окружающими и следить за своими действиями. Нельзя, чтобы ситуация, произошедшая при нападении, повторилась. День рождения Танахи завтра. Придет ли Амбджонный в этот раз, кто знает. Может, в этом году он не придет, но нельзя упускать такой шанс. Передвижения Амбджона неуловимы. С помощью техники ЦИ он двигался словно призрак. Сун Мин знал об этом, потому что чуть не умер после встречи с ним. Я знаю, куда нужно идти. Тан Ахи заранее рассказал о том, что происходит в полночь ее каждого дня рождения. Под огромным деревом возле комнаты девушки каждый год Тан Муги появлялся и дарил свой подарок. Но нет доказательств, что это правда. Может, Тан Ахи соврала ради спасения своей жизни. Вот и проверю завтра. Ему предстояла задача не из простых. Для начала нужно незаметно войти в резиденцию Тан, а затем добраться до дальней охраняемой комнаты Ахи. Я не уверен, но это не невозможно. Сун Мин никогда не изучал технику скрытия, но мог ее использовать. Амбджон не был тем противником, которого можно одолеть техникой скрытия, но он пришел не с пустыми руками. У него был план, и он продумал дальнейшие действия. Сун Мин доел тарелку лапши. Сегодня он останется в гостинице, и он не собирался покидать свою комнату до завтрашней ночи. Черный дракон же снова не появится. Он продумал самое ужасное развитие событий, но вероятность появления черного дракона была мала. Лучше бы он умер в лесу после встречи с Джувоном. Сун Мин разочарованно опустил палочки, но он точно ранен. По возвращению он отошел с поста главы Мурима по личным причинам. Сун Мин послал Джувона к черному дракону, и тому нужно было время на восстановление. Он получил раны, которые не излечить эликсиром. Неизвестно, что случилось, но Сун Мин, почему-то чувствуя разочарование, поднялся с места. Он надеялся на то, что черный дракон умрет, да и король копий, желательно, тоже. Глава 256. Амбджонный. 31 день рождения. Многие люди собрались в резиденции Тан, чтобы поздравить ее, но Хи мысленно находилась в другом месте. Редко отвечая на поздравления и избегая вопросы родных, она ждала, пока закончится праздник. Близкие ей с детства семьи Намгун и Чегаль находились в разрухе. Хи Вон покинул семью и оборвал связи, а Тэрён и Саджин умерли. Особенно сильно ее тревожила семья Мо Ён. При нападении на Ким Джон Хёна погиб их глава, Дэун, как и многие солдаты, а Мо Ён Чан еще был слаб и молод. К тому же, до гибели Дэуна в лесу его настигло безумие, за которое Чану придется нести ответственность. Муримы напали на гильдию магов и белая армия их поддержала, но за все придется отвечать Мо Ён. Их семья стояла на грани краха, а Мо Ён Чан не имел ни навыков, ни власти, чтобы избежать нападки со стороны Мурима. Старейшины семьи пытались возразить, но все без толку. Мо Ён потеряли землю и богатство, а солдаты покинули обессилевший дом. Чви Голь тоже стал порицаться за то, что сбежал из леса, оставив отряд. Он твердил, что сделал это ради поимки призрачного копьеносца, но это не сработало. Он не смог доказать, что Сун Мин в то время покинул лес, и его наказали за дезертирство. На Тан Ахи это не сказалось, ведь она оставалась в лесу. На самом деле, это произошло благодаря тому, что в попытке побега она наткнулась на белую армию. Это шанс. Тан Ахи покачала головой. Среди всех наследников семьи осталась только она. Сейчас среди молодых мастеров Мурима никто сильно не выделялся, да и репутация Ахи не была запачкана. Сегодня придет призрачный копьеносец. Девушка была в этом уверена. О Сун Мине ходило больше всего слухов. Он несколько лет не появлялся на людях и внезапно стал преемником главы Самарён, что привлекло к нему внимание. К тому же, он стал врагом семьи Мо Ён и показался при нападении на Ким Джон Хёна. Если поймать призрачного копьеносца, Тан Ахи была взволнована. Если она передаст Сун Мина Муримам, ее имя разнесется по всей Эри. Она займет высокое место в Муриме, и семье Тан будет обеспечено светлое будущее. Ахи хорошо знала свое положение. Она не могла стать главой семьи, потому что была девушкой. У нее есть только два варианта: выйти замуж за выдающегося мужчину и стать заложницей, или самой стать великим мастером. Тан Ахи желала, чтобы осуществились оба варианта. Она была довольно-таки жадной, поэтому она не просила помощи у других. Если она скажет обо всем семье или Муримам, то они могли бы подготовиться. В этом нет необходимости. Сломить Сун Мина своими силами невозможно, но Тан Ахи могла довериться кое-кому другому, и даже больше, чем Муриму. Тан Муги, ее дальний родственник, он был сильнейшим из семьи Тан, но не смог стать главой по причине неблагородного происхождения. Муги не сильно ценил семейную ци, и спустя некоторое время совершенно отделился. Ахи впервые встретила его, когда ей было 10 лет. По словам Тан Муги, она была похожа на его погибшую дочь. Тогда он погладил ее по голове и представился ее родственником. Девушка хорошо знала навыки Муги. Она никому не говорила о встрече с ним, даже отцу. Ахи держала это в тайне с самого детства, и она гордилась своей стойкостью. Сегодня, благодаря своей тайне, она сможет поймать призрачного копьеносца. Когда праздник кончился, Тан Ахи вернулась в свою комнату. До полуночи еще оставалось время. Раньше встречи с Муги докучали ей, но она больше не подросток. Теперь она стала взрослой и хотела побыстрее встретиться с ним. Давно ее не посещало это чувство предвкушения. Вместо чудного подарка она хотела, чтобы Тан Муги поверг призрачного копьеносца. Девушка легла в постель и засмеялась. Сун Мин следил за ней, но находился не в комнате. «Я думал, ты не знаешь ничего, кроме Ци. У меня просто не было необходимости это использовать», ответил Сун Мин и посмотрел в хрустальный шар. Он волновался, что будет, если его раскроют, но Тан Ахи, похоже, не замечала, что находилась под слежкой. Маленький артефакт, который он приобрел в Эребрисе, действовал не дольше суток, но зато давал возможность видеть и слышать все вместе установки. Сун Мин тайно проник в резиденцию Тан во время праздника и спрятал артефакт в ее комнате. Та была наполнена украшениями и ценностями, поэтому спрятать артефакт было просто, даже слишком легко. Стоп, о чем она думает? Сун Мин поморщился от вида смеющейся Тан Ахи. Хоть артефакт и был маленького размера, он не привык к такого рода вещам. Он никогда не следил за кем-то и волновался, что его раскроют. Она живет без особых хлопот. Странно, что она ничего не подозревает. Разве не наоборот? Она что, должна была прийти в свою комнату в день рождения и перевернуть ее вверх дном в подозрениях, что какой-нибудь сумасшедший мог прийти, пока ее не было? И такое может быть. Но случается подобное нечасто. К тому же, эта девчонка не из параноиков. По-моему, она взволнована. Ей так нравится свой день рождения, я тоже не знаю, о чем она думает. Под наблюдением Сун Мина Тан Ахи окунулась в свои фантазии. После поимки призрачного копьеносца она взойдет на пьедестал Мурима. Все признают ее, и черный дракон лично выйдет поблагодарить ее. За кого бы выйти замуж? Может, за Чон Мена из шаманов? Дела у него идут лучше всех. Джи Хак лысый, так что точно нет. Сун Мин продолжал наблюдать за ней, скрестив руки на груди, даже не подозревая, о чем та думает. Может, это просто игра? Вдруг она уже поняла, что артефакт в ее комнате, и она просто пытается выглядеть непринужденно. Может, когда я нападу на Амджона, черный дракон или король копий будут меня поджидать? Не неси бред. Хаджу засмеялся от мыслей Сун Мина. Мы же с тобой несколько раз ее встречали. Думаешь, та, что мочится под себя, может подготовить такое грандиозное дело? Нет. Тогда почему ты волнуешься без повода? Хватит придумывать чушь. До полуночи еще много времени, давай выпьем. Вчера же пили. Пить можно каждый день. Я пас. Алкоголь Хаджу был действительно хорош на вкус, но не настолько, чтобы пить его, не просыхая. Особенно в такой день, как сегодня. Хаджу заворчал от отказа Сун Мина. Ты много переживаешь. Нет и шанса, что Ком Сон будет вмешиваться в ваше с Амджоном сражение. Не уверен, Сун Мин нахмурился. Для меня было бы удобнее атаковать, когда Амджон покинет резиденцию и город. Но откуда мне знать, что он придет к ней без дополнительной защиты? Скорее всего, он будет подготовлен. Только Тан Ахи разговаривает с ним каждый год, после чего он исчезает, оставшись незамеченным. Я сильнее Амджона, но я не уверен, что смогу его преследовать. Тогда остается только атаковать в открытую. До того, как Амджон покинет резиденцию, как только он покажется Тан Ахи, нужно напасть и закончить с этим. Сун Мин был уверен, что сильнее его, но предполагал, что их сражение не останется незамеченным. Резиденция находилась в центре города. Даже в полночь фонари будут еще гореть и наружу выбегут люди, охраняющие дом. Он больше не волновался о своей репутации злодея. Но вдруг поднимется шум, что если он дойдет до шаманов, может, Ком Сон начнет двигаться. Так что, ты не пойдешь? Пойду, Сун Мин покачал головой. Нет гарантии, что представится еще один шанс убить Амджона. Вся ситуация сложилась в пользу Сун Мина, поэтому он не хотел терять шанс из-за беспокойных мыслей. Нужно закончить с этим как можно быстрее. Сун Мин сел. Он вспомнил движение Амджона несколько лет назад. Незаметная походка, кинжалы, появляющиеся из ниоткуда, и различные виды атак. Нельзя дать Амджону сбежать. Настала полночь. Лежащая на кровати Танахи резко открыла глаза от стука. Она встала и подошла к окну, об которое ударялись маленькие камушки. Девушка улыбнулась и выпрыгнула. Она лично посадила это дерево в детстве, а сейчас спускалась по нему вниз. Внизу стоял Тан Муги в черной робе. Ахи широко улыбнулась. «Ты пришел, это же твой 31-й день рождения». Мужчина слегка улыбнулся. «Я думал, в этом году ты выйдешь замуж. Мне никто не нравится». «Да, нельзя, чтобы тебя забрал какой-нибудь проходимец». Амджон тепло посмотрел на свою правнучку и засунул руку за пазуху. «Я долго думал, что подарить. Дедушка, вместо подарка ты можешь выслушать мою просьбу?» Мило спросила Танахи, схватив его за руку, прежде чем он успел достать подарок. «Просьбу? Конечно, я выслушаю просьбу своей правнучки. Мне нужно, чтобы ты схватил кое-кого». До того, как Танахи закончила говорить, из темноты показался черный туман. Глава 257. Амджон 2. Когда Танахи выглянула из окна, Сун Мин уже поджидал возле здания. Держа в руках шар, он сразу взмыл в воздух, как только девушка подошла к окну. Преодолев стены, он приземлился на крышу. У дерева стояли Танахи и какой-то мужчина. Амджон. Как только это подтвердилось, Сун Мин без колебаний вызвал черный гром и полетел в их сторону. Фиолетовый туман накрыл Амджона, и тот нахмурился. Он почувствовал дурную ауру, исходящую от Сун Мина. Но парень оказался быстрее. Черный гром, техника главы Самарён, а ветер и гром была самой быстрой ее версией. Что? Амджон изменился в лице. Он направил кинжалы в сторону приближающегося тумана. Сун Мину они не несли опасности. Он взмахнул копьем и с легкостью отразил их. Он быстро раскрыл походку и сократил расстояние между ним и его противником. Муги растерялся от внезапного появления Сун Мина. Вытянув обе руки, он наградил свою внучку. Из его рукава вылетели тонкие, словно волосы, кинжалы. Раньше Сун Мин даже не замечал его движения и не мог их отразить, но сейчас все изменилось. Фиолетовая энергия из копья разрушила летевшие кинжалы. Амджон удивился навыкам своего врага и помахал руками. При каждом его взмахе из рукавов летели десятки кинжалов разных видов. Кто это? Муги не узнал Сун Мина, так как тот был в маске. К тому же, сейчас парень сильно отличался от того, кого Амджон встретил в Рубисе. Это ци, которую он использует, искусство копья и появляющийся туман. Он хорошо знал эту технику. Мужчина нахмурил брови и направился вперед. 100 лет назад, когда Амджон покинул семью Тан, он впервые потерпел ужасное, позорное поражение. Тогда Ян Ильчон еще не взошел на трон Самарён, и его имя не было у всех на слуху. Но его чудовищная сила не сильно отличалась от настоящей. В той случайной встрече они провели поединок, и Муги на своем опыте ощутил мощь его техники. «Черный гром? Не может быть!» Амджон заволновался. Только 2 человека во всей Ири пользовались этой техникой. Ян Ильчон и его преемник, призрачный копьеносец. А у нападавшего в руках как раз было копье. Амджон побледнел. «Призрачный копьеносец? Ага!» Кратко бросил Сун Мин в ответ на бормотание мужчины. Он не снимал маску, он хотел как можно быстрее сразить Муги. Танахи, стоя за спиной своего родственника, тоже растерялась от внезапной атаки. Впрочем, она все же не была дурой, и поняла, кем является владелец копья и фиолетового тумана. «Это он!» – закричала Танахи. «Дедушка, срази его, это моя просьба». Она не понимала, почему призрачный копьеносец внезапно напал, но даже была рада такому исходу. Отпала необходимость искать Сун Мина. Танахи не сомневалась, что дедушка повергнет его. Выражение лица Амджона не сулило ничего хорошего. Он понял сложившуюся ситуацию. Даже в Чон Вэчоне никто не знал о передвижениях Муги. Она сказала ему, это не случайность. Призрачный копьеносец знал, что он придет, и поджидал его. Амджон прикусил нижнюю губу. Он злился на внучку, так легко разболтавшую его тайну. Много лет он приходил к ней, и она никому об этом не говорила. Не будь она его любимицей, то он разделался бы с ней на месте. Фиолетовый туман окутывал тело Сун Мина. Он был словно техника защиты. Амджон заскрипел зубами. Он знал, что Сун Мин убил Комджона. Если сражаться лицом к лицу, ему не победить. Призрачный копьеносец стал намного сильнее, чем был в Рубисе. Нужно бежать, но что будет с ней, с семьей Тан? Такие мысли связали Амджону ноги. Хоть он и покинул семью Тан, Муги не мог отрицать свои корни. Он был зол на Ахи, но это не отменяло факта, что она была его любимой внучкой. «Беги!» – закричал мужчина. В конце концов он сделал выбор. «Разбуди всю семью и скажи им собраться здесь». «Да, дедушка, быстрее!» – закричал Лам Джон и собрал всю силу. Черная техника защиты покрыла его тело. Метанием оружия технику Сун Мина не пробить. В таком случае, Тан Муги занес руки за спину, и в его руках появился меч. Он пользовался не только кинжалами. Ам Джон, как и полагается своему прозвищу, владел многими видами оружия. Он взмахнул мечом, и одно из лезвий превратилось в острую змею. Сун Мин без промедления отреагировал на направляющийся к нему меч, и в момент столкновения оружие разлетелось на куски. Ам Джон удивился. «Беги же!» — снова закричал он. Девушка стояла в замешательстве, не зная, куда ей деться. Волосы мужчины поднялись в воздух. Сун Мин увидел всю силу Ам Джона, с которой ему не довелось познакомиться в Рубисе. Ахи задрожала от страха. «Не заставляй меня убивать тебя!» «А-а!» — Тан Ахи испуганно закричала. И в этот раз она снова обмочила штаны. Девушка стыдливо прикрылась руками и развернулась. Ам Джон подождал, пока Тан Ахи покинет место, и начал сражение. Он приказал ей привести всю семью, но на самом деле просто хотел, чтобы она ушла отсюда. После того, как Тан Ахи убежала, он направился к Сун Мину. Муги не изучал циядов, но он мог управлять отравленным оружием. Он никогда не пользовался этим средством, но сейчас нужно сделать все возможное. Из его рукава показался маленький шар, наполненный опасной отравой, разработанный в семье Тан. Яд уже был готов, и Ам Джон без сомнения раскрыл его. Черная отрава накрыла Сун Мина, но Муги не знал, что яд никак не влияет на него. Да, мастера превосходства имеют иммунитет ко многим вещам, но Ам Джон использовал непростой яд, и поэтому он искренне растерялся, увидев, что Сун Мин, как ни в чем не бывало, продолжал стоять перед ним. «Он не знает, что ты невосприимчив к ядам», — Хаджу захихикал. Муги сложил обе руки, и смертельная энергия смешалась с ядом. Сун Мин ничего не чувствовал, да и доспехи и копья из чешуи дракона не плавились от его отравы. Он прошел сквозь пелену яда и напал на Ам Джона. Ничего хорошего его не ждало. Его кинжалы быстрые и остры, но недостаточно мощны. Им не пробить доспехи Сун Мина и его технику защиту. Скорость кинжалов Ам Джона была высока, но несравнима с черным громом. Да и к тому же он не знал о невосприимчивости Сун Мина к ядам. Это самое ужасное положение вещей. Среди шестерых всадников у Ам Джона дела обстояли хуже всего. Впрочем, он отнюдь не легкая добыча. Мужчина начал движение и раскрыл походку, которую нельзя было уловить. Он двигался словно призрак. Сун Мин поднял ногу. Он тоже решил применить походку. Двухэтапное нежелательное влияние и удар молнии. Первый шаг вызвал дрожь, а второй – это больше не была просто походка. Каждый его шаг вызывал смертельные взрывы фиолетовых молний. Агрх. От столкновения с фиолетовым разрядом изо рта Ам Джона полилась кровь. Он применил столько защиты, но это его не спасло. Мужчина исказился в лице и поднял правую руку. На его ладони появился маленький диск, что быстро завращался и взлетел. Он метнул не просто кинжал. Такая техника владения кинжала была очень болезненна. Ам Джон вытаращил глаза. Пространство раскололось, и диск пролетел внутрь. Он прошел сквозь раскол и оказался совершенно в другом пространстве. Изменение пространства – одна из способностей превосходства, к которой он добавил технику владения кинжалом. Удара этого кинжала не избежать. Сун Мин сильно удивился и быстро ушел в бок, чтобы уклониться от летящего в спину ножа. Поздно. На бессознательном уровне он понял, что ему не увернуться. Кинжал, разумеется, был отравлен. Если бы не защита от ядов, то он бы находился в серьезной опасности. Сун Мин искренне был благодарен Хаджу за то, что он невосприимчив к ядам. Что? Произошло совершенно не то, чего ожидал Ам Джон. Сун Мин тоже немного растерялся. Задевший плечо кинжал нет, он даже не задел его, а просто коснулся его тела и остановился. Смотря на лежащий на земле диск, они оба потеряли дар речи. «Удивительные допихи», – пробормотал Хаджу, совершенно не ожидавший такого исхода. Смертоносный кинжал, пробивший пространство, не смог даже задеть Сун Мина и потерял силу. Конечно, техника защиты тоже сработала, но основная заслуга лежала на доспехах из чешуи дракона. Этот прочнейший материал дополнялся отличной работой Миккиндера и Силгирус. Что это за доспехи? Ам Джон не ожидал этого. Он был уверен, что сможет хотя бы поранить противника, но на доспехах не осталось ни царапины. Хм. Сун Мин посмотрел на упавший кинжал. Зря только уворачивался, пробормотал он и направился к Амджону. Глава 258, Амджон 3. Кинжал не достиг цели даже с помощью техники высшего уровня, и просто упал на землю. Амджон находился в ужасе от такого развития событий, но лишь молча стоял и ничего не предпринимал. Однако затем он закричал и набросился на призрачного копьеносца. Его рукава трепетали на ветре, а сам он держал в руках двойной меч. Смотря на приближающуюся атаку, Сун Мин взмахнул копьем. В момент столкновения лезвия мечей поломались. Результат не менялся. Какой бы ни была его энергия, он не ожидал, что мечи так легко сломаются. Нет, проблема не в технике. Его оружие. Тан Муги присмотрелся к копью Сун Мина, не беря во внимание, что оно сделано из драконьей чешуи. Сама работа мастера была потрясающей. Мужчина прокрутил сломанные мечи рукояткой вперед и раздался взрыв. На Сун Мина посыпался град из кинжалов, спрятанных в рукоятках. Он знал, что не нужно уклоняться. Клинки, не успевая прикоснуться к доспехам, сгорали от техники защиты. Действия Сун Мина стали решительнее. Он начал идти навстречу летящим кинжалам. Не низший, не равный, а сильнейший. Муги признал, что призрачный копьеносец, мастер, сильнее его самого. А еще он знал, что кинжалы не остановят его. Даже не получится потянуть время. Амджон заскрипел зубами, смотря на приближающегося Сун Мина. Он стоял, сняв вооружение и сжав руки в кулаки. Спрятанные кинжалы он уже использовал, а из-за сломанных лезвий мечи тоже стали непригодны. «Сколько я продержусь?» – подумал Амджон. Пояс с оружием стал кнутом, рассекающим ветер. Тан Муги взмахнул кнутом и, как до этого делали кинжалы, кнут разрезал пространство, как меч Комджона, но немного слабее. Но и он не нес угрозы Сун Мину. Если бы Комджон появился сейчас, даже он ничего не мог бы сделать призрачному копьеносцу. Техника разворота, бесследный шаг. Один шаг создал десятки образов, и не каких-то простых фигур. Тени обладали техникой черного грома и несли смертельную угрозу. Каждая из обрушившихся на него теней превращалась в молнии. Добавилась ци. С еще одним шагом двухэтапной техники раздался гром. Десятки бомб взорвались, и от атаки Амджона, направленной на Сун Мина, не осталось и следа. Техника защиты Тан Муги выдержала. Нет, это еще не конец. Мужчина без устали доставал кинжалы и метал их в Сун Мина. Все они различались по форме и методу использования. Он слишком прочен. Десятки кинжалов летели в его сторону, но ни один не пробивал броню. Тан Муги вложил в атаку всю свою силу. Проникая сквозь пространство, кинжалы летели в призрачного копьеносца, но все без толку. Ни доспехи, ни технику защиты пробить им не удалось. Сун Мин искренне был благодарен Миккиндеру и Силгерус. Они выпили весь алкоголь Хаджу, но выполнили свою работу на славу. «Черт, я тебя так просил выпить, а ты не давал», – заворчал дух. Несмотря на неудачи, Амджон не останавливался. Он прекрасно знал, что ему не удастся сбежать. Каким бы быстрым он ни был, скрыться от Сун Мина невозможно. Одно из двух. Тан Муги остановился и вдохнул. Либо я, либо он. Ясное осознание этого в каком-то роде успокоило его. Сколько еще он сможет вот так расходовать свои силы? Он был почти опустошен. Да, этого достаточно. Он прожил долгую жизнь, хоть и его настиг конец по глупости его же внучки. Хотя бы она сбежала. Муги раскрыл обе руки. Сун Мин находился слишком близко. Если не уворачиваться от атак, он умрет. Призрачного копьеносца не остановить. Мощь вкупе с копьем легко пробьет его технику защиты. Он это знал, но не уклонялся. Мужчина начал рисовать образ. Сотни образов. Каждый из них держал в руках разный кинжал. Это выглядело так, словно Амджон управлял тысячами клинков одновременно. Сун Мин почувствовал, как на него что-то надвигается. В Рубисе он чуть не погиб из-за этой атаки, и вновь тысячи кинжалов были направлены на него. Против такой техники бесполезно выставлять защиту. Как бы прочны ни были его доспехи или техника защиты, эта атака Амджона была самой сильной из его арсенала. Сун Мин понимал, что в такой ситуации нельзя полностью полагаться на доспехи. Он взял копье в левую руку. В момент, когда его накроют кинжалы, нужно призвать технику. Абсолютно молниеносная судьба. Самая быстрая из техник для копья. Парень перехватил ближайшие кинжалы. Он снова вытянул руку. И абсолютно молниеносная судьба перешла в погоню с намерением убить. В этот момент энергия с грохотом распространилась вокруг, разливаясь ярким светом. Это не конец. Он стал заново набирать энергию, и десятки образов превратились в сотни. Враждующие техники столкнулись, и Амджон снова поднял обе руки. Теперь он держал не кинжалы, а веер, раскрыв который его глаза засветились. «Подходи, нужно три шага. Один вызовет технику, другой дополнит силу, а третий даст волю взрыву». Сун Мин изначально знал эти три шага из техники трехэтапной атаки, а сейчас он добавил к ним еще и технику черного грома. Раздался взрыв, но Амбжон не уклонялся от него. Он закричал и взмахнул веером. Поднялся сильный вихрь, поменявший направление. Муги вложил в него энергию. Вихрь еще раз поменял направление, и это дало ему время. Мужчина достал острый кинжал. Он использовал почти все свои запасы, и этот был последним. Нужно проткнуть его броню, иначе я умру здесь. Исход очевиден, но Муги собирался сделать все возможное. Мусин. Амбжон ударил по земле и взмыл в воздух, став быстрой вспышкой света. Сияние ослепляло, и не только его. Техника зашит изгорала, мышцы тоже начинали плавиться, но он оставался в сознании. Муги сжал кинжал и начал двигаться. Он не видел ничего, кроме белого света, в котором медленно сгорал. Он вернулся в тот момент, когда проиграл главе Самарён. После он встретил Мусина и вступил в Чон Вэ Чон. Мусин предложил создать мир без монстров, где живут только люди. Все всадники Чон Вэ Чона знали, что слова их предводителя абсурдны, и он на самом деле желал чего-то другого. Но всем было плевать. Мусин для всадников словно покровитель, и они последовали бы за ним в любом случае. Амбжон же был другим. Его дочь убил монстр. Он ненавидел монстров, ненавидел нелюдей. Он искренне верил словам Мусина. «Я хотел посмотреть на мир, который ты создашь. Я умру здесь, но мои действия помогут тебе в создании нового мира. Этот парень опасен. За несколько лет он так сильно вырос. Возможно, когда-нибудь он станет угрозой для Мусина. Поэтому нужно остановить его». Сун Мин подпрыгнул и поднял копье. Муги ничего не видел и целился в парня по наитию. Тот посмотрел на белый клинок в руках своего врага. Кинжал сохранял свою форму, несмотря на свет, в котором горело тело Амбжона. «Тебе лучше не попасть под удар», — предупредил Хаджу. Свет угас, все вокруг сгорело. Сун Мин остановился и медленно опустил копье. На его острие был Амбжон. Он проткнул его сердце. Мужчина собирался метнуть в него кинжал, но не смог. Сун Мин поднял правую руку Муги. Она была оторвана, но кровь не шла. Кинжал в руках Амбжона больше был похож на продолжение его руки. Нет, он был похож на ветку дерева. Сун Мин не понимал, что это, но для начала отложил его.